«Что же это делается, Багун?» — завопил он. «Подлец Допул лучший тройняк утаивает. Я лезу с ним в погреб, гляжу возле угла то ли сено, то ли еще что, спрашиваю, что там, говорит сухое сено. Я гляжу, а там горлышко, как татарин из травы, выглядывает. А, коровий сын! Я говорю, давай поделимся. Ты, волох, говорю, сено съешь, ибо ты вол, а я мед выпью, ибо я человек. Вот я и принес бутыль для надлежащей пробы. Давай же скорее кубки!» Сказавши это, пан Заглоба одной рукой в бок уперся, а другой поднял бутыль над головой и принялся распевать. «Гей, Ягуся! Гей, Кундуся! Ну-ка, дайте кубки! Не пугайтесь, не пугайтесь! Подставляйте губки!» Тут пан Заглоба, увидев Редзяна, внезапно замолк, поставил бутыль на стол и сказал: «Эй! Как бог свят! Это же слуга верного пана Скшетузского!» «Чей?» — быстро спросил Багун. «Пана Скшетузского, наместника, который в Кудак поехал, а меня перед отъездом таким тут лубнинским медом поил, что любой кабачик пускай не суется. Как же там господин-то твой, а? Здоров ли?» «Здоров и велел вашей милости кланяться», — отметил смешавшийся Редзян. «Ох, и лихо это кавалер! А ты как в Чигире не оказался? Зачем хозяин тебя из Кудака услал?» «Хозяин он и есть хозяин», — отвечал на это Редзян. «У него в Лубнах дела. Вот он мне и велел вернуться. Да и что мне в Кудаке делать-то?» Багун все это время быстро поглядывал на Редзяна, а потом вдруг сказал: «Знаю и я твоего господина. Видал его в разлогах». Редзян, словно недослышав, повернул к нему ухо и переспросил: «Где?» «В разлогах». «У Курцевичей», — сказал Заглоба. «У кого?» — снова переспросил Редзян. «Ты, я вижу, оглох малость», — сухо заметил Багун. «Не выспался чего-то?» «Выспишься еще. Значит, твой хозяин послал тебя в Лубны, говоришь?» «Эге. У него там, видать, какая-нибудь сударка имеется», — вмешался пан Заглоба, «который он свои чувства с тобою и пересылает». «Да разве ж я знаю, ваша милость. Может, и есть, а может, и нету». Затем Редзян поклонился Багуну и пану Заглобе. «Слава Иисусу Христу!» — сказал он, собираясь удалиться. «На веки веков!» — ответил Багун. «Погоди же, соколик, не спеши так. А почему ты от меня утаил, что состоишь в услужении у пана Скшетузского?» «Потому что ваша милость меня не спрашивала. А я себе думаю, зачем это мне не весь что говорить? Слава Иисусу! Постой, сказано тебе. Письма господские везешь? Ихнее дело писать, а мое слуги отдать, да только тому, кому писаны, так что разрешите уж откланяться вашим милостям». Багун свел собольи брови и хлопнул в ладоши. Тотчас же возникли два казака. «Обыскать его!» — закричал Багун, показывая на Редзяна. «Истинный Христос! Насилие надо мной совершают!» — завизжал Редзян. «Я хоть и слуга, тоже шляхтич. Вы, досточтимые господа, в суде за это ответите!» «Багун, оставь его!» — вмешался пан Заглоба. Но один из казаков уже обнаружил за пазухой у Редзяна оба письма и передал их подполковнику. Багун отослал казаков прочь, так как, не умея читать, не хотел, чтобы они об этом узнали, и, обратившись к Заглобе, сказал: «Читай, а я пока на парнишку погляжу». Заглоба зажмурил левый глаз, на котором у него было бельмо, и прочитал адрес: «Всемилостивейшей ко мне госпоже и государыне благодетельнице, светлейшей княгине Курцевич в разлогах». «Значит, соколик, ты в Лубны ехал и не знаешь, где разлоги?» — — сказал Багун, глядя на Рдзяна страшным взглядом. — Куда велели, туда и ехал, — ответил тот. — Вскрывать, что ли? — Печать шляхетская свята, — заметил Заглоба. — Мне великий гетман дал право любые письма просматривать. Открывай и читай. Заглоба распечатал и стал читать. — Всемилостивейшая ко мне госпожа и прочее. Доношу вашей милости, сударыня, что я уже стою в кудаке, откуда, дай Боже, в добрый час нынешним утром на сечь отправлюсь. А пока что пишу тут, в беспокойстве спать не ложася, чтобы вам какая кривда от головореза этого богуна и его бродяг не случилось. А поскольку мне тут и пан Кшиштоф Градзицкий говорил, что того гляди война большая разразится, ради каковой также и чернь поднимется, потому заклинаю и умоляю вашу милость, сударыня, чтобы сей же миг, хоть бы даже и степь не просохла, хоть бы верхами, тотчас же с княжною в Лубны ехать изволили, и не поступали бы иначе, ибо я впору воротиться не успеваю. Каковую просьбу соблаговоли, ваша милость, сударыня, незамедлительно исполнить, дабы о блаженстве мне обещанном я мог не опасаться и, воротившись, нарадовался им. А вместо того, чтобы вашей милости, сударыня, с богуном кунктовать и, пообещав девку мне, ему со страху голову морочить, лучше под охраной князя господина моего укрыться, каковой в разлоге гарнизон послать не промедлит, так что и усадебку упасете. При сём имею честь, и так далее, и так далее. — Хм, друг ты мой, богун, — сказал Заглоба, — гусарик, видать, рога тебе наставить собрался. — Значит, вы за одною девкой увивались? Что ж ты молчал-то? — Да ты не переживай, мне вот тоже случалось. Начатая фраза замерла на устах пана Заглобы. Казак сидел за столом неподвижно, но лицо его словно бы свело судорогой. Оно было бледно, глаза закрыты, брови сдвинуты. С богуном происходило что-то ужасное. — Что это ты? — спросил пан Заглоба. Тот стал судорожно махать рукою, а из уст его послышался приглушенный, хриплый голос: «Читай давай второе». «Второе княжне Елене». «Читай, читай», — Заглоба начал. «Милая, возлюбленная Елешка, сердце моего госпожа и королева, поскольку по княжескому делу я немалое еще время в этой стороне пробуду, то пишу я к тетке за тем, чтобы вы в Лубны сразу же ехали, где никакая твоей девичьей чести обида от богуна случиться не может, и взаимная сердечная склонность наша риску не подвергнется. Довольно! — крикнул вдруг богун, и, обезумело вскочив из-за стола, прыгнул к Рдзяну. Чекан фыркнул в его руке, и несчастный отрок, пораженный в самую грудь, охнул и грянулся на пол. Безумие овладело богуном. Он бросился к пану Заглобе, вырвал у того письма и сунул их за пазуху. Заглоба, схватив бутыль с медом, отскочил к печке и крикнул: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Человече, ты очумел, что ли? Спятил ты, а? Успокойся, опомнись! Окуни башку в ведро, черт бы тебя подрал! Да слышишь ты меня?» «Крови, крови!» — выл богун. «Ты что, взбесился? Окуни же башку в ведро, сказано тебе! Вот она, кровь! Ты ее уже пролил, причем невинную! Он уже и не дышит, парнишка этот бедный! Дьявол тебя попутал! Или сам ты есть сущий дьявол? Опомнись же! А нет, пропади ты пропадом, басурманский сын!»